Глава 9. Вверх по реке. И над сознанием проплывает тень. Так туча обнимает солнце в жаркий день. Эмили Дикинсон. «Дай посмотреть нож», — сказал Юрик Бирнисон. «Я понимаю металл. В стальном и железном для медведя нет тайн. Но такого ножа, как твой, я никогда не видел и хочу познакомиться с ним поближе». Уилл и король медведей сидели на передней палубе речного парохода под теплыми лучами заходящего солнца. Судно ходко двигалось против течения. В трюме было полно угля. Было вдоволь еды для Уилла, и они с Йориком присматривались друг к другу после беглого знакомства на берегу. Уилл протянул ему нож черенком вперед, и медведь осторожно взял его. Ноготь большого пальца располагался у медведя на супротив остальных, поэтому он мог обращаться с предметами так же ловко, как люди, и сейчас вертел нож перед глазами, ставил против солнца, пробовал острие, стальное острие, на куске железа. «Этой стороной ты резал мой шлем», — сказал он, — «а другая очень странная. Не понимаю, что это? Что она может делать? Как ее изготовили? Но хочу понять, как он тебе достался?» Уилл рассказал ему почти все, умолчав только о том, что касалось его одного — о матери, о человеке, которого он убил, об отце. «Ты дрался за него и потерял два пальца?» — сказал медведь. «Покажи рану». Уилл протянул руку. Благодаря отцовской мази обрубки быстро заживали, но кожа на них была еще очень нежная. Медведь понюхал руку. «Кровяной мох и еще что-то, не могу определить. Кто тебе это дал?» «Один человек. Он и сказал мне, что делать с ножом. Потом он умер. У него была мазь в костяной коробочке. Она и залечила рану. Ведьмы тоже пробовали, только их заговоры не помогли». «Что он велел тебе делать с ножом?» — спросил Йорик Бирнисон, осторожно возвращая его Уиллу. «Использовать в войне на стороне лорда Азриэла», — сказал Уилл. «Но сперва мне надо выручить Лиру Сирин». «Тогда мы поможем», — сказал медведь, и сердце у Уилла радостно забилось. За несколько дней Уилл выяснил, почему медведи собрались в Центральную Азию, так далеко от дома. После катастрофы, взломавшей границу между мирами, арктический лед начал таять, и в море появились новые течения. Лед был необходим медведям, и поскольку пищей им служили животные, обитатели холодного моря, они понимали, что если останутся на месте, скоро начнут вымирать от голода. Существа разумные, они решили, что им надо предпринять. Надо переселиться в те места, где снег и лед в изобилии, на самые высокие горы, которые достают до неба, далекие, на другом боку земли, но неколебимые, вечные, утопающие в снегу. Морские медведи станут горными на то время, пока мир не придет в себя. — «Так вы не на войну собрались?» — спросил Уилл. — «Наши прежние враги исчезли вместе с тюленями и моржами», — Встретим новых. Что ж, мы умеем драться. Я думал, приближается большая война, и она затронет всех. Вы тогда на чьей стороне воевали бы? На той, которая выгодна медведям. На какой же еще? Но я учитываю еще кое-кого, кроме медведей. Одного человека, который летал на воздушном шаре. Он погиб. Другая — ведьма Серафина Пеккола. Третья — девочка Лира Сирин. Так что раньше всего я буду думать о пользе медведей, потом о пользе девочки, ведьмы и о мести за моего убитого товарища Ли Скорсби. Вот почему мы поможем тебе спасти Лиру Сирин от этой гнусной женщины, Колтер. Он рассказал Уиллу о том, как с несколькими подданными приплыл к устью реки, нанял судно и команду, заплатив золотом, как воспользовался оттоком воды из Арктики, и несколько дней река несла их вглубь континента. Истоки ее находятся в предгорьях того самого хребта, который им нужен, и Лиру там держат в неволе, так что все пока складывается благополучно. Так шло время. Днем Уилл дремал на палубе, отдыхал и набирался сил, потому что был измотан до предела. Наблюдал, как меняется пейзаж, и волнистая степь сменяется невысокими травянистыми холмами, потом возвышенностью, иногда с ущельями и водопадами. А пароход все шел вверх. Уилл из вежливости разговаривал с капитаном и командой, но, не обладая Лириной легкостью в общении с чужими, с трудом находил тему для разговора. Да и они не особенно им интересовались. Для них это просто была работа. И когда она кончится, они отбудут, не оглянувшись лишний раз. К тому же и медведи не очень-то им нравились, несмотря на золото. Уилл иностранец. Им до него нет дела, лишь бы за еду платил. Вдобавок и Дэймон у него какой-то странный, смахивает порой на ведьминого, то он здесь, а то куда-то исчезает. Суеверные, как большинство матросов, они были только рады, что парень к ним не пристает. Бальтамос, со своей стороны, старался держаться тихо. Иногда, не в силах совладать с горем, он покидал судно и реял в облаках, отыскивая лоскут неба или струйку аромата в воздухе, или падучую звезду, или атмосферный фронт, которые напомнили бы ему о том, что ему пришлось пережить вместе с Барухом. Если он и заговаривал, ночью в темноте маленькой каюты, где спал Уилл, то для того лишь, чтобы сообщить, насколько они продвинулись и далеко ли еще до нужной им долины и пещеры. Возможно, он думал, что Уилл ему мало сочувствует, хотя если бы спросил его, оказалось бы, что это вовсе не так. В разговорах он становился все более краток и официален, хотя к сарказму не прибегал. Выполнил, по крайней мере, это обещание. А Йорик, как одержимый, исследовал нож, часами разглядывал его, испытывал оба острия, сгибал, подносил к свету, трогал языком, нюхал и даже слушал, с каким звуком он рассекает воздух. Уилл не опасался ни за свой нож, потому что Йорик, несомненно, был мастером высочайшего класса, ни за самого Йорика, чьи могучие лапы действовали с таким изяществом. В конце концов, Йорик подошел к Уиллу и сказал: «Это другое острие. Ты мне не сказал, что оно делает, из чего оно и как действует». «Здесь я не могу показать», — ответил Уилл. «Из-за того, что судно двигается. Когда остановимся, покажу». «Я могу думать о нем», — сказал медведь, глядя на Уилла черными глазами. «Но не понимаю, что я думаю. Такой странной вещи я никогда не видел». И с обескураживающе долгим, непроницаемым взглядом вернул ему нож. Река к тому времени изменила цвет. Ее воды смешались с остатками первого наводнения, хлынувшего из Арктики. Уилл заметил, что катаклизм по-разному подействовал на разные участки суши. Деревни стояли по крышу в воде, и сотни бездомных людей в лодках и каноэ пытались спасти остатки имущества. Похоже, земля здесь немного просела, поскольку река расширилась и замедлила свое течение. Капитану стало трудно находить фарватер в этом широком и мутном потоке. Воздух прогрелся, солнце в небе стояло выше, и медведям стало жарковато. Некоторые из них плыли рядом с пароходом в родной воде, забравшейся на чужбину. Но, наконец, река сузилась. Опять стала глубокой, и в скором времени показались горы великого центральноазиатского плато. Однажды Уилл заметил на горизонте белый ободок. Он потихоньку рос и рос, делился на отдельные вершины, гребни и перевалы между ними, на такой высоте, что казалось до них рукой подать. На самом же деле до них было далеко. Просто горы были колоссальные и, приближаясь с каждым часом, заслоняли уже полнеба. Большинство медведей никогда не видели гор, если не считать скал их острова Свальбарда, и молча смотрели на все еще далекую гигантскую гряду. — «На кого мы там будем охотиться, Йорик Бирнисон?» — спросил один. — «Водятся в горах тюлени. Как будем жить?» «Там снег и лед», — ответил король. «Подходящий климат и много диких животных. На какое-то время наша жизнь изменится, но мы выживем, и когда мир снова станет таким, каким должен быть, и Арктика снова замерзнет, мы будем живы. Вернемся туда и вернем ее себе. Если бы остались там, умерли бы с голоду. Приготовьтесь к непривычному, к новой жизни, медведи». Наступил день, когда пароход уже не мог двигаться дальше. Русло сузилось и обмелело. Капитан остановил судно на дне долины, где в обычное время росла трава и горные цветы, и по гравию бежала извилистая речка, а сейчас стояло озеро. Капитан заявил, что дальше идти не решается, несмотря на прилив из Арктики. Тут все равно мелководье. Поэтому они причалили на краю долины, где каменный выступ образовывал что-то вроде пирса, и высадились. «Где мы сейчас?» — спросил Уилл у капитана, плохо владевшего английским. Капитан нашел потертую старую карту, ткнул в нее трубкой и сказал: «Это долина, мы здесь. Бери ее. Иди». «Большое спасибо», — сказал Уилл и подумал, не предложить ли плату, но капитан отвернулся и наблюдал за выгрузкой. Очень скоро три десятка медведей, все в броне, уже стояли на узкой полоске берега. Капитан выкрикнул команду, пароход тяжеловесно повернул, вышел на стрежень и дал свисток, долго отдававшийся эхом в долине. Уилл сидел на камне, изучая карту. Если он правильно ее понимал, то долина, где, по словам ангела, держали лиру, располагалась к юго-востоку, и кратчайший путь туда был через перевал Сун-Чен. «Медведи, запомните это место», — — сказал Йорик Бирнисон своим подданным. «Когда настанет время возвращаться в Арктику, мы соберемся здесь. А теперь идите кто куда хочет — охотиться, есть и жить. Не воюйте. Мы пришли сюда не для войны. Если будет угрожать война, я вас позову». Медведи в большинстве своем одиночки и собираются вместе только по особым случаям или во время войны. Теперь перед ними лежала страна снегов. Им не терпелось уйти туда и каждому самостоятельно ее исследовать. «Ну, пошли, Уилл», — сказал Йорик Бирнисон. «Найдем Лиру». Уилл поднял рюкзак, и они пустились в путь.